Вы заметили, что из мира постепенно исчезает красота, шаг за шагом, оставляя горькое ощущение потери чего-то неимоверно важного, очень нужного, но возвышенного настолько, что важность и нужность не получается объяснить. Очень трудно посчитать и выразить в цифрах, а значит, очень трудно доказать полезность, потому что прагматичный современный мир определяет полезность цифрами, размером прибыли. Сегодня голос орка был особенно грустен. А в студии вновь появился посторонний предмет, только не кости с миской, как в прошлый раз, а репродукция великой Джоконды Леонардо да Винчи, глядя на которую, все вспоминали страшный пожар, случившийся в захваченном фанатиками Лувре и повлекшем гибель бесчисленного множества картин, в том числе этой. Были времена, когда здания и сооружения возводили не только для того, чтобы устроить переправу через реку или организовать крышу над головой, но чтобы они радовали глаз. И потому у нас, потомков, есть чарующая возможность прикасаться к камню, впитавшему в себя и предназначение, и стиль. Не только крепость, но и изящество. Мы прикасаемся к камням, которые не вонзились в мир, а стали его частью, дополнив творение Божие творением человека. Не противопоставляя, а украшая. И так продолжалось долго, орки, на протяжении веков наши предки, которые не кажутся нам образцом культуры, толерантности и гуманизма, несли в мир красоту и гармонию. Щедро делились с ним порывами души своей и тем делали прекрасней и мир, и себя. Они знали, что построить прямоугольный сарай проще и дешевле, но отказывали себе в этом убожестве. И мы до сих пор восхищаемся творениями, созданными во времена, которые называют темными веками. Во времена Средневековья, когда математика считалась разновидностью колдовства. Наслаждаемся памятниками Ренессанса, а потом... А потом что-то сломалось, орки. Но сломалось не в мире, а в нас. Мы полюбили деньги, и деньги нашептали «проще и дешевле» называется «прагматично». Зачем стараться, если всем плевать? Зачем корпеть над картиной, если есть фото? А на холст достаточно выплеснуть краску из пластикового ведерка. Разогретая искусствоведами публика примет шедевр на ура. Зачем стараться превзойти Леонардо, если все равно заплатят? И все вокруг вдруг заплясало под золотую дудку. Художники отбросили кисти и принялись мазать холсты с задницами и гениталиями. Композиторы занялись рекламными джинглами. Архитекторы перестали видеть что-то, кроме прямых линий. И красота стала отступать. Она ведь не умеет сражаться, орки. В ней нет ничего от нас. Она слушала, что говорили о функциональности, как обвиняли ее в усложнении, и не могла ответить, что сложные конструкции, хоть в архитектуре, хоть в литературе, хоть в музыке, предназначены для сложного ума, для развитого мозга, для тех, кто сможет уловить тончайшую игру оттенков на картине великого мастера, для тех, кто отличит звучание английского рожка от классического гобоя, для тех, кто оценит причудливую игру слов. Вы спросите, зачем все это? А затем, орки мои, что это трудно, и этому нужно учиться. Вот зачем. Затем, что подлинная красота творения рук человеческих всегда сложна и потому бесценна. Затем, что красота заставляет вас тянуться, орки, и необъяснимым образом превращает вас в других, не в зомби или маньяков, а в ценителей и мыслителей. Красота делает вас другими, орки мои, и потому ее у вас отнимают. Чтобы вы не изменились, чтобы красота не проснулась в ваших душах. Орк замолчал, повернувшись к прекрасной репродукции, а затем поднес к ней зажигалку и тихо вздохнул, увидев, как языки пламени лижут пропитанное горючей смесью полотно. Несколько коротких, но томительных длинных секунд изумленные зрители смотрели на горящую картину, а затем она исчезла из кадра, и вновь зазвучал голос орка. «Красота уходит не только из культуры, подменяемой ярким фантиком попсы. Красоту забирают отовсюду и навязывают мысль, что уродство — это нормально. Нет, орки, ненормально. Ни прямоугольные, как бездарная живопись небоскребы, ни липучие мелодии из трех аккордов, ни собачье дерьмо вместо мраморных скульптур. Ничего из этого не содержит даже талики красоты. И бодипозитивные страхолюди, навязывающие вам свое видение красоты, не истину несут в мир, а удовлетворяют собственные комплексы. Не видя красоты в зеркале и не найдя ее в душе, они выплескивают обиду, агрессивно переделывая мир под себя. И если вы позволите им победить, если примете их ненависть к красоте и сольетесь с толпой, то однажды... Нет, орки, не вы, а ваши дети или внуки. Однажды они встанут перед изящным, изысканно красивым эльфом и почувствуют себя ниже его. Ниже абсолютно во всем. Из выступлений Бенджамина Орка Орсона. Орк-аршив. «Foyant les destins, nous lui courons dans les bras». «Убегая от судьбы, мы мчимся ей навстречу». Французский. «Все вы знаете, что такое судьба, орки мои. Та самая судьба, которую еще называют рок или фатум. Вы слышали эти слова? Примерно представляете, что они значат? И, возможно, примеряли на себя? Ведь это красиво. Объяснить провал не собственной дурью или неподготовленностью, трусостью или слабостью, а воздействием свыше. Сказать, что все на свете предопределено, плюнуть и сложить руки. Не попытаться достичь желаемого, наплевав на обстоятельства, пролив пот и кровь, получая удары, зато поднимаясь выше и выше, а отступить. Увы, орки, столкнувшись с трудностями, большинство из вас предпочтет сдаться, поверить в судьбу. При этом мало кто из вас действительно понимает, о чем идет речь, когда вы упоминаете эту взбалмошную и непредсказуемую особу, веселую и сводящую с ума. Мало кто из вас пил с судьбой шампанское, ведь прекрасная леди является не каждому. И прежде чем с ней встретиться, нужно сделать шаги, на которые она намекает. Пройти путь, причем не всегда осознанно. Леди судьба, как я говорил, большая шутница. Любит маскировать путь под неудержимый поток, несущий тебя по жизни. Внимательно наблюдает за тем, барахтаешься ты или мужественно преодолеваешь препятствия. Подкидывает ложные финиши и никогда не приходит к тем, кто выбирает безопасный берег, чтобы расслабиться на уютном диване. Что же касается меня, я плыл в потоке судьбы с детства и нужных шагов наделал предостаточно, можно сказать. Раза три обогнул земной шар нужными шагами. Несколько раз мне казалось, что свой главный подарок судьба уже сделала. Я был готов остановиться, но на берегу оказывалось скучно, и я возвращался в непредсказуемый поток. Я стал считать, что исчерпал лимит подарков. Плыл по потоку только потому, что это было весело, но однажды узнал, что все, что я делал в жизни, было ради одной единственной встречи. Все, что я делал, ради одной единственной. Ради одной. Вы можете это осознать, орки? Не врите, что можете, потому что даже я, человек, с которым это произошло, не могу и до сих пор считаю чудом, что все, что я делал, ради одной единственной. Я оказался в парижском метро, в отвратительной клоаке, переполненной бандитами, бродягами, ворами и безысходностью. И еще вонью, нестерпимой вонью, смесью миазмов, давно немытых человеческих тел, испражнений, выделений, невкусной еды и дешевого парфюма. И еще сутолока, которые тебя могут ограбить и убить. но, признаюсь честно, я не боялся оказаться ограбленным или убитым, поскольку меня окружали 8 опытных, умеющих работать в толпе и не привлекающих к себе внимания телохранителей. Один шел в дешевом костюме, изображая клерка низшего звена. Остальные были одеты в джинсы, штаны карго, шорты, спортивные костюмы, футболки, кроссовки, самую обыкновенную одежду. Мои ребята отличались друг от друга и шмотками, и сложением, и цветом кожи. И только очень опытный человек смог бы понять, что они составляют одну команду и сопровождают меня. Они зорко следили за тем, чтобы я не пострадал. Больше, чем от вони. Вы до сих пор не поняли, при чем тут судьба? Уточню. Я оказался в метро в первый раз в жизни. Уточню еще больше. Впервые в жизни я находился в транспорте, который можно назвать общественным, если исключить железнодорожные вагоны первого класса. Я ни разу не был в автобусе или трамвае, электричке, пароме, круизном лайнере, пассажирском самолете. Черт побери, я даже в такси ни разу не ездил. Ни разу! Теперь вы понимаете, что меня вела сама судьба. В тот день я гулял по Парижу, по улицам и бульварам, площадям и паркам, по набережным. И везде видел агонию во всех проявлениях, в потухших взглядах, в поникших плечах, в истериках и готовности к конфликту. Люди устали. Заканчивалась первая неделя некроза Помпео. Вакцины еще нет. Pfizer Biotech объявил, что для запуска пингов и маника в массовое производство требуется время. Надежды нет. Зато есть трупы. Люди падают прямо на улицах, корчатся от боли, на глазах теряя руки и ноги или умирая, тоже на глазах, если очаг некроза Помпео оказался в позвоночнике. Развитие очага занимает от 4 до 12 минут. Исключение невозможно. Требуется ампутация, причем быстрая, в течение 6-8 часов после поражения. А позвоночник ампутировать нельзя. Если очаг в нем, значит смерть. Люди переживали самую масштабную пандемию со времен испанки. А я смотрел, как они ее переживают. Не как ученый, наблюдающий последствия эксперимента, с академическим интересом. Не как садист, наслаждаясь чужими мучениями. Не как летописец с холодной отстраненностью, нет. Я впитывал увиденное, пропуская через себя мир, изломанный чудовищным Помпео. Я смотрел на тех, кто стал инвалидом недавно. Они выделялись резкими, неуверенными движениями и пришибленными взглядами. Смотрел на тех, кого некроз еще не коснулся, и видел страх. Впрочем, страх перед будущим накрыл все человечество. Одни не знали, что будут делать без рук или ног, другие ждали своей очереди, гадая, куда ударит некроз. Мир не спятил и не рехнулся, он испугался. Мир переполнился болью. Боль породила страх, а страх всегда превращается в агрессию, таков закон. И я чувствовал, что скоро, очень скоро, слетят последние тормоза, и мир взорвется. Скоро. А пока я бродил по мрачному, как во времена Инквизиции, Парижу, и в какой-то момент оказался в метро, увлеченный в него толпой. Люди уходили вниз, и я пошел за ними, чтобы почувствовать то, что творится в подземке. Полагаю, ту толпу послала судьба, потому что, войдя в вагон, я сразу увидел ее. Нет, не судьбу. Точнее, да, судьбу. Мою судьбу. Она стояла у двери без маски, облокотившись на левую створку, и держала в руке большой стакан с газировкой, изредка делая глоток через пластиковую трубочку. Удивительной прелести цветок, неведомым образом занесенный в вонючую помойку парижского андеграунда. Каштановые волосы до плеч, густые, слегка вьющиеся, блестящие. Высокие скулы, полные губы, манящие и обещающие. Узкий подбородок и большие полицейские очки на маленьком носике. Очки скрывали глаза прелестницы, но я не сомневался, что они красивы. Не могли быть некрасивы. И, как потом оказалось, я не ошибся. Девушка была одета в дерзкую короткую футболку, слишком белую и чистую для метро и оставляющую открытой узкую полоску плоского животика, обтягивающие голубые джинсы и белые кроссовки. И тогда я подумал: «Откуда ты здесь, принцесса?» Нет, я подумал так: «Откуда ты здесь, принцесса?» Потому что мгновенно понял, зачем оказался в мерзком андеграунде. Мы живем в запредельно прагматичном мире, орки, в котором все нацелено на извлечение прибыли, а значит, все выставляется на продажу, и красота в первую очередь, поскольку этот товар самый нежный и скоропортящийся. По-настоящему красивые женщины давно не ездят в подземке и не живут в гетто. Их ценят, а они знают себе цену. И увидеть бриллиант в омерзительном гадюшнике, где над ним может надругаться любой бродяга, было полной неожиданностью. А девушка как будто не понимала происходящего. Стояла у дверей, смотрела перед собой, и ей было плевать на то, что все находящиеся в вагоне мужчины ощупывают ее взглядами, особенно открытый пупок. А закутанные в платки и бурки женщины перемещаются в другой конец вагона, не желая и не имея права мешать мужчинам осуществить задуманное. И постепенно вокруг принцессы образовалась плотная стена заинтересованных мужчин, которые собирались стать первыми. Я сделал маленький шаг к девушке. Захар, командир моих телохранителей, тот самый парень в дешевом костюме, едва заметно качнул головой, давая понять, что я принял опрометчивое решение, но остановить меня не мог. Потому что, когда я увидел принцессу, все остальное перестало что-то значить. Я не очень сильный, но ловкий, сумел проскользнуть сквозь плотную стену вонючих тел и оказаться в первом ряду, чем вызвал удивление у черноволосых самцов. Они заворчали, но моего внимания не удостоились. «Привет!» — воскликнул я, вставая напротив принцессы. Она осталась безучастной. Стоящий слева франко-араб прошипел мне на ухо: «Ахрадж!» Но его дружок заметил: «Пусть будет два белых мяса!» И все вокруг заржали. Чья-то рука сжала мою правую ягодицу, но я не обратил на это внимания, потому что честно давал столпившимся вокруг самцам время сообразить, что женщина под защитой, и они обязаны отступить, так требует закон. Их, мать его, закон, не мой. Я четко дал понять, что их похоть вступает в противоречие с их традициями, с их, мать их, традициями. Я был честен. Дал возможность спастись. Я не обратил внимания ни на смешки, ни на руку, тискающую мою задницу. Я смотрел только на девушку. «Здесь тебе не место». Она вновь промолчала. Я сказал: «Что бы ни случилось, смерть не станет ни выходом, ни избавлением». Она сделала маленький глоток газировки. Я протянул руки и снял с принцессы очки. Она не сопротивлялась. И посмотрел в прекрасные глаза. Огромные карие глаза, удивительно красивые, полные слез. «Поверь мне, Беатрис». И в этот миг она впервые посмотрела на меня и поняла, что натворила. Мой голос и мои слова вернули принцессу в реальность, а реальность напугала. Девушка огляделась, увидела ухмыляющиеся рожи похотливых самцов, на фоне которых я выглядел отнюдь не рыцарем, и прошептала: «Поздно». Она испугалась, что для нее все закончилось. Она не поняла, что для нее все только начинается. «А теперь скажите, орки, после всего, что я рассказал, кто-то из вас еще не верит в судьбу?» Принцесса дерзко оделась и явилась в метро, желая быть растерзанной. Я до сих пор удивляюсь тому, что ее не порвали по дороге, и вижу в этом перст судьбы. Мы не могли не встретиться в вонючей парижской подземке, в разрисованном похабными картинками вагоне, переполненном злобой и похотью. Мы встретились, но не знали, что сказать друг другу, а потому наша встреча получилась необыкновенно искренней. «Как тебя зовут?» — тихо спросил я. Она ответила мне взглядом в упор и произнесла: «Беатрис, так назвал тебя я. Ты не ошибся. Судьба, орки, то была судьба». «Пора снимать с него штаны!» — громко произнес громила, который до сих пор массировал мне ягодицу. «У меня встал!» Ответом стали смешки. «Слышь, белый, становись на колени и соси! Снимите с сучки футболку, хочу видеть ее сиськи! У тебя и так торчком! Значит, я буду первым, я уже готов!» Беатрис закусила губу, и я ударил коротким тычком назад, чуть присев, чтобы локоть вошел массажисту точно в пах. Очень сильно вошел, вызвав громкий вопль. У массажиста действительно стоял, и удар получился болезненным. «Ты что делаешь?» — завизжал любитель мужских задниц, сгибаясь пополам. Ничего умнее он придумать не смог. Впрочем, будь он умнее, забился бы в угол вместе с женщинами и остался бы жив. Потому что Захар и остальные парни прекрасно понимали, что в сутолке вагона невозможно выполнить главную задачу — обеспечить мою безопасность, никого не убив. А они были профессионалами, были обязаны обеспечить мою безопасность и без колебаний открыли по толпе огонь. В упор. Из пистолетов и пистолетов-пулеметов, которые прятались под футболками и ветровками. Я заслонил закричавшую, зажавшую уши Беатрис. Плечистый Захар заслонил меня, окончательно перекрыв девушке обзор, благодаря чему принцесса не увидела расправы, учиненные моими телохранителями над ее обидчиками. Быстрой и безжалостной расправы. Парни были превосходно подготовлены для действий в составе группы, находились на постоянной связи друг с другом, заранее распределились сектора обстрела и при всем желании не могли попасть под дружественный огонь. 18 секунд понадобилось им, чтобы выкосить всех окружавших Беатрис мерзавцев и уложить на заплеванный пол остальных пассажиров. «Лицом вниз! Руки за голову! Не шевелиться!» Оспаривать их приказы желающих не нашлось. Поезд как раз подъехал к остановке, и Захар вежливо предложил нам с Беатрис покинуть вагон. Я взял принцессу за руку и повел к дверям. Она не противилась. Между Нью-Йорком и Сен-Жан-д'Анжели. Автомагистраль А-10, Франция. Довольно жарко. Кондиционер не работал. То ли получил свое во время перестрелки, то ли еще раньше сдох, потому что за машиной, судя по бардаку в салоне, вообще не следили. Кожаные сиденья порваны, местами в пятнах оружейного масла и крови. Коврики покрыты толстым слоем грязи, в которой засохли окурки и куски еды. Тут же валяются пустые одноразовые шприцы. Воняет чем-то кислым. Воняет, несмотря на сорванную дверцу, благодаря которой ветерок принес в салон прохладу. «Ты их оставил», — очень тихо произнес Каннелли. Большую лысину толстяка покрывали капельки пота, лицо блестело, и Фауста периодически проводил по нему ладонью. Смахивал пот, вытирал руку о бедро, но почти сразу вновь поднимал к лицу, поскольку хватало процедуры ненадолго. Следующие капли пота появлялись почти сразу, а те, которые успевали набухнуть, стекали вниз, заставляя толстяка нервно вздрагивать. «Ты их оставил». За те 10 минут, что прошли с начала погони, Каннелли впервые подал голос. Сидящий за рулем Джа решил, что шок прошел, поэтому ответил, хоть и коротко, но очень-очень мягко. «Нет». «Нет?» — прежним, почти безразличным тоном переспросил Фауста. «Если бы не уехали, легли рядом, вместе со всеми». «Пытаешься себя утешить?» «Объясняю, почему ты до сих пор жив». Каннелли замолчал, отвернулся от сидящего за рулем напарника, уставился в окно, невидяще разглядывая пейзаж. Однако оставлять его в покое Джихути не собирался и через несколько секунд осведомился. «Ты как?» И тем взорвал толстяка. «Как я?» — взвился Фауста, едва не подпрыгнув на сиденье. «Как я, мать твою? Серьезно?» Не понимаешь, как я? Тогда слушай. Моих друзей только что убили, ты понял? Они мертвы, мать твою, ты понял? Они все мертвы, их убили. На моих, мать твою, глазах. И ты спрашиваешь, как я? Опытный Джихути знал, что ответом на его вопрос станет истерика, и спокойно молчал, позволяя Канелли выплеснуть накопившееся. «Я их вижу, понимаешь? Я их до сих пор вижу. Они стоят у меня перед глазами и лежат мертвые в пыли, расстрелянные, и падают. Я вижу, как они падают, мать твою, срезанные пулеметными очередями. Вижу, вижу, вижу!» Фауста сдавил руками голову, несколько секунд раскачивался взад-вперед, после чего резко повернулся к напарнику. «Почему ты молчишь?» «Они уходят», — ответил Винчи. Ответил, не отвлекаясь от дороги, но в его голосе читалась горечь. «Сейчас тебе кажется, что мертвые друзья останутся с тобой навсегда, что ты каждый день будешь переживать их смерть. Но уже завтра боль станет слабее, потом еще слабее. Заткнись!» «А потом останется только редкая грусть, случайное грустное воспоминание, пришедшее, когда ты увидишь знакомое лицо на старой фотографии. Заткнись, заткнись, заткнись!» Канелли ударил кулаками по приборной панели, шумно выдохнул, ударил еще раз, сильнее, вскрикнул, но не от боли, а пытаясь выкинуть изнутри беду, и вдруг спросил. «Ты знаешь?» Неожиданно спокойно спросил. «Да», — ответил Винчи. «Многих потерял?» «Очень». «И как?» «Потом становится легче». «Потом». «Да, брат, потом», — кивнул Джа. «Сейчас у тебя самый дерьмовый момент, самый больной, так что послушай меня, не тереби рану». «Совсем?» «Совсем не сможешь. Специально не тереби». «Понятно». Толстяк откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Джихути не был уверен, что Канелли его действительно понял, однако уточнять не стал, выдержал не очень длинную паузу и негромко поинтересовался. «Умеешь водить внедорожники?» «Да», — ответил Фауста. «Но я не гонщик», намекнув на то, что Винчи не просто ехал, а гнал по шоссе на запредельной скорости, достойной ралли мирового класса. «Сумеешь удержать машину на относительно прямой асфальтовой дороге?» «Хочешь поменяться?» — догадался Канелли. «Нужно поменяться». Но поскольку скорость Джа сбрасывать не собирался, толстяк сообразил, что им предстоит небольшой акробатический этюд. Сообразил, но все равно уточнил. «На ходу?» «К счастью, в этой колымаге все еще работает круиз-контроль. Зачем рисковать?» «Мы не совсем оторвались». Джа кивком указал на монитор локатора, дав Канелли понять, что приближающиеся точки не обещают ничего хорошего. «Так что выбирай, или ты за рулем, или стреляешь». «Я за рулем», — Винчи улыбнулся и отодвинул сиденье назад. Они мчались по шоссе в армейском внедорожнике, бронированном, вооруженном, то есть тяжелом, однако с мощным мотором и потому достаточно быстрым, но при этом изрядно потрепанным. Кондиционер не работает. Автоматическая пулеметная башня выведена из строя. Задняя дверь по левому борту отсутствует. Несмотря на мощный мотор, внедорожник не был достаточно быстр, чтобы оставить преследователей глотать пыль. Покинув водительское место и убедившись, что Фауста контролирует машину, Джихути перебрался в грузовой отсек и принялся исследовать сваленное на полу оружие. «Они совсем рядом!» — подал голос Канелли, бросив быстрый взгляд на монитор. «Кто?» «Судя по скорости, дроны!» Смертельная опасность заставила Фауста собраться и позабыть о переживаниях, что очень обрадовало Винчи. «По-прежнему два?» «Да». «Я их не вижу. Еще машина и, кажется, пара мотоциклистов. На дороге пусто». «Скоро всех увидишь», — пообещал толстяк. «Они очень быстрые. Наводи меня». Поддерживая разговор, Винчи снарядил обнаруженную среди кучи стволов дальнобойную винтовку калибра 12,5 мм, поднял заднюю дверь, установил винтовку на треногу и включил электронный прицел. должен появиться первый дрон», — сообщил Канелли. «На 7 часов». «Есть». Джа направил винтовку направо, поймал летающую машину в перекрестье и выстрелил. В обычном случае сбить дрон единственной пулей, пусть даже тяжелой и разрывной, практически невозможно. Однако беглецам повезло. Преследователи пустили по их следу легкую боевую модель «Ричард 3Х» британского производства. Быструю, но плохо защищенную и слабо вооруженную, и мощная пуля, которую можно было назвать снарядом, разнесла дрону блок управления и заставила рухнуть на землю. 3 часа! Вижу. Второй дрон зашел с правого борта внедорожника, развернулся, уравнял скорость и открыл огонь из пулемета. «Хорошо, что они не заметили, что у нас нет левой дверцы», — пробормотал Винчи. Однако шутка не выстрелила. «Джа, сделай что-нибудь!» — попросил Фауста, которого изрядно нервировали барабанящие по бронированному корпусу пули. «Делаю, делаю!» Винчи снял винтовку с треноги, вздохнул, и когда дрон перенес огонь на моторный отсек, резко открыл боковое окно, выставил винтовку, прицелился и выстрелил. На все меньше 7 секунд, и дрон просто не успел среагировать. Проделать подобное упражнение с тяжелым оружием — задача нетривиальная, но Винчи был пингером, обладателем первоклассных искусственных рук и усиленного позвоночника, и потому справился без труда. А вот стрелять на этот раз пришлось 3. Первая пуля ударила в левый двигатель дрона, вторая — довершила начатое, заставив машину клюнуть, и в тот самый миг, когда дрон показал спину, третья пуля разбила ему правый двигатель. «Что это было?» Грохот заставил Канелли вздрогнуть. «Дрон взорвался», — вальяжно отозвался Винчи. «Почему?» «Время пришло». Фауста хотел съязвить в ответ, но вместо этого крикнул: «Сзади!» И Джа распластался на полу грузового отсека, в последний момент уйдя от пулеметной очереди. Их догнал фургон с установленной на крыше автоматической пулеметной башней, работающей башней, в отличие от такого же оружия внедорожника. «Закрой заднюю дверь, мать твою! Я тут как в тире!» Опомнившийся Канелли надавил на кнопку, приведя в действие электрический мотор. Между Винчи и врагами опустилась бронированная заслонка, и у Джа появилось время, чтобы перевести дух. «Раньше нельзя было сказать? Там еще 2 мотоциклиста!» «Я понял», — ответил Винчи, разглядывая отлетающие от корпуса пули. «Пулемет, кстати, такой же слабый, как на дронах, а на оружие экономить нельзя». «У тебя есть план «Б»?» «Зачем нам что-то под литерой «Б»?» — удивился Джа. «Можно подумать, сейчас что-то идет не по плану». «А что идет по плану?» — удивился Канелли. «Все идет по плану», — хмыкнул Винчи. «А план такой. На нас напали, мы сопротивляемся». «Успешно? Скоро узнаем. Еще кого-нибудь ждем?» «Пока не вижу», — ответил Фауста, вновь посмотрев на локатор. «Если появится, сообщу». «Ты уж не забудь». Винчи отложил винтовку. Прицелиться ему все равно не позволили бы. Вытащил из груды оружия короткий пистолет-пулемет «Хеклер Кох», дождался, когда один из мотоциклистов возьмет слишком вправо, резко высунулся во все еще открытое боковое окно и выпустил во врага длинную очередь, заставив кубарем покатиться в канаву. «Неплохо», — оценил Канелли, наблюдавший за кульбитом противника в зеркало заднего вида. Но Джани ответил. Перепрыгнул на задний диванчик, высунулся в выбитую дверь и расстрелял 2-го мотоциклиста. И вернулся в салон до того, как пулемет фургона взял его на прицел. Думал, что последует еще один одобрительный возглас, но вместо этого услышал ругательство. «Черт!» И резко повернулся к Фауста. «Что случилось?» 11 часов!» Винчи бросил взгляд в указанном направлении и тоже выругался, увидев 2 стремительно приближающихся пингер-дрона. «Откуда у них такое снаряжение?» — изумился толстяк. «Да какая разница?» Сейчас значение имело только то, что летуны заходили спереди и слева, а высунуться Джа не мог, чтобы не попасть под пулеметный огонь. «Что они собираются делать?» вырвалось у толстяка. «Пес их знает», — ответил Винчи, меняя Хеклер-Кох на АК-99. Эта атака оказалась продуманнее первой, во время которой безмозглые дроны тупо расстреливали внедорожник. Во всяком случае, попыталась оказаться таковой. Один из пингеров поднялся над машиной, исчезнув из поля зрения беглецов. Второй же снизился, зависнув напротив отсутствующей дверцы. Однако предпринять ничего не успел. Джа в очередной раз продемонстрировал чудеса реакции и, едва летун занял удобную позицию, расстрелял его из штурмовой винтовки. А в следующий миг беглецы услышали негромкий стук. Что-то упало на крышу, и Каннелли предположил: «На нас приземлился пингер?» Но ошибся. «Удержи машину!» — заорал разобравшийся в происходящем Джа. «Что?» «Это магнитная сеть! Сейчас рванет!» «Проклятие!» Толстяк вцепился в руль и вжал голову в плечи. «Я не хочу умирать!» «Я тоже!» «Мы перевернемся?» «Если ты не справишься!» Винчи лег на пол и закрыл голову руками. Но вскочил сразу после взрыва, точнее, после серии взрывов. После того, как распределенные по магнитной сети заряды сорвали с внедорожника крышу, превратив военную машину в кабриолет. Автомобиль завилял, пару раз опасно накренился, грозя вот-вот перевернуться, но Фауста справился, удержал руль, ухитрившись выровнять машину и не сильно потерять скорость. И закричал от неожиданности и страха, когда пингер спланировал в салон. Драться с работающими за спиной двигателями не очень удобно, поэтому летун отстегнул силовой блок в полуметре над внедорожником, спрыгнул на заднее сиденье и ударил поднимающегося Джа ногой. «Осторожнее!» — закричал Каннелли. «Ты тоже его заметил?» От второго удара Винчи сумел уклониться, развернулся и намертво вцепился в пингера, не позволяя летуну выхватить оружие. На несколько мгновений противники замерли в бойцовской стойке, пытаясь сломать друг друга. Затем Фауста неловко дернул руль, пингеры потеряли устойчивость, Джа боднул противника головой в грудь, резко дернул вверх и выкинул из машины, умело проведя классический бросок прогибом, и ухитрившись не улететь следом. «Ты еще здесь?» — осведомился толстяк. «Ага, хорошо, не очень». «Чем ты опять недоволен? Если они решат, что не могут нас догнать, жахнут из гранатомета», — объяснил Джа, прищуриваясь на фургон. «Взрыв снес крышу, но только спереди. Над грузовым отсеком она сохранилась, а задняя дверца по-прежнему защищала беглецов от пулеметного огня». «У них есть гранатомет?» — забеспокоился Фауста. «Понятия не имею», — вздохнул Винчи. «Надеюсь, что нет». «Тогда почему ты о нем вспомнил?» «Потому что у нас его тоже, к сожалению, нет». «Джа, ты идиот!» «Пончик, заткнись». «Не называй меня Пончиком!» «И постарайся ближайшие пару минут выдерживать постоянную скорость», — попросил в ответ Джихути. «Не дергай машину». «Что ты собрался делать?» «Попробуй что-нибудь придумать». «Для чего?» «Чтобы спасти наши шкуры». Винчи перегнулся через спинку заднего диванчика, отыскал среди груды оружия противотанковую гранату, несколько секунд внимательно разглядывал фургон преследователей, который медленно, но неуклонно нагонял внедорожник, ни на секунду не прерывая огонь из пулемета, прищурился, рассчитывая время и расстояние. Затем выдернул чеку, подождал пару секунд, резко распахнул правую заднюю дверцу, чего преследователи совсем не ожидали, ухватился за ручку, высунулся далеко наружу и метнул гранату. И тут же вернулся в салон. Даже если преследователи и поняли, что их ждет, уйти от неприятностей они не успели. Джа рассчитал бросок идеально, и взрыв прогремел в то самое мгновение, когда граната оказалась под фургоном. Взрыв получился отменным, мощным, достойным того, чтобы грянуть под днищем тяжелого танка. Фургон подбросило метра на три. В полете полыхнул бензобак, швырнуло обратно и со скрежетом потащило по асфальту. Затем раздалось еще несколько взрывов. Подорвались лежавшие в нем гранаты, а затем начали выстреливать патроны. «Отлично!» — одобрил Канелли. «Остановись!» — неожиданно приказал Винчи. «Зачем? Проверим. Они за нами не поедут. Остановись!» Впрочем, теперь они могли не торопиться. Погоня закончилась. Других врагов локатор не показывал. А минут через 15 на сигнал маяка наконец-то явится спасательный вертолет. «Что ты хочешь сделать?» — спросил Фауста, останавливая внедорожник посреди дороги. «Тебе не понравится». «Что именно?» «Оставайся в машине». Джа убедился, что выстрелы прекратились. Закурил самокрутку, вставил в пистолет-пулемет новый магазин, передернул затвор и неспешно направился к горящему фургону. Остановился в паре шагов, присел на корточки, прищурился, не услышал ни криков, ни стонов, поднялся, огляделся и подошел к валяющемуся на обочине человеку. Одного из бандитов выкинуло во время взрыва, но не спасло, несмотря на то, что парень оказался пингером. Он лежал на спине, царапая асфальт пальцами, обдирая с них остатки псевдокожи, и громко стонал. Удар повредил позвоночник. Некоторое время Винчи молча смотрел на умирающего, затем выстрелил ему в голову и вернулся к внедорожнику. Стоящий у машины Канелли промолчал, решив, что вопросы сейчас неуместны, однако Джа решил объясниться. «Так было нужно», — буркнул он, открывая заднюю дверь и усаживаясь на край грузового отсека. Фауста пристроился рядом. «Он был пингером?» «Да». «И все равно не выжил бы. Позвоночник сломался. Можно починить». Канелли был кабинетным червем. Мало работал в поле и ни разу не оказывался в зоне боевых действий, на настоящей войне. В нем еще не умерли гуманистические идеалы, и Винчи пришлось рассказать толстяку кое-какие правила реальной жизни. «Здесь не принято спасать тяжелораненых», — неохотно произнес Джа, сворачивая новую самокрутку. «Если бы парень дожил до появления дружков, его бы добили, а он бы не дожил, истек кровью. На таком санцепёке это та еще пытка». Винчи раскурил самокрутку и выдохнул дым. «Так что поверь, Пончик, я оказал ему услугу». «Не называй меня Пончиком», — устало попросил Фауста. «Не надо». Он думал, что адреналин уйдет не сразу, что его будет трясти до появления спасателей, а может даже дольше, но ошибся. После того, как Джа добил бандита, напряжение спало и накатила усталость и тоска. «Дай мне», — попросил Канелли. Объяснять не требовалось. Винчи молча свернул самокрутку, а когда толстяк взял ее, поднес зажигалку. Подождал первой затяжки, послушал кашель и, поняв, что Фауста ничего не скажет, спросил. «Трудно». «Ради чего они погибли?» После недлинной паузы осведомился Канелли. «Ты еще не догадался?» Джа стряхнул пепел и задумчиво посмотрел на огонек сигареты. «Не ради чего, а из-за кого? Рейган и Гуннерсон погибли из-за тебя, Пончик. Только из-за тебя». Фауста неумело затянулся во второй раз и неожиданно поймал себя на мысли, что прекрасно понял ответ Винчи. Не слова понял, а то, что стояло за ними, еще примерно с 1000 слов. Оглядел искореженный внедорожник, следы пуль на корпусе, треснувшее стекло, кровь повсюду, гильзы. Потом перевел взгляд на догорающий фургон, на распластавшийся труп, на обломки дрона, дымок, от которых вился вдали, затянулся в третий раз, уже глубже, увереннее, и спросил. «А я?» «А ты проживешь историю до конца и увидишь, чем все закончится». Фауста кивнул, вытер слезы, которыми прощался с друзьями, и твердо попросил. «Больше не называй меня Пончиком». Но понял, что просит напрасно. Оздоровительный центр Kingdom of Champs. Верхний Ист-Сайд, Манхэттен, Нью-Йорк, США. «Карифа говорила, у тебя есть мужик?» — негромко произнесла Нкечи. Она лежала на животе и бездумно смотрела на ночной Нью-Йорк через панорамное окно. Шторы, которые обычно его закрывали, были раздвинуты. Стекла идеально вымыты. В комнате царил полумрак. Она едва освещалась малюсеньким, притулившимся в дальнем углу ночником. Широкая кровать, застеленная черным шелковым бельем, стояла у самого окна. И казалось, что Вашингтон парит над городом. «Есть», — подтвердила Эрна. Она поднялась, чтобы налить вина, но обратно не вернулась. Остановилась в шаге от кровати и тоже залюбовалась замечательным видом. В отличие от абсолютно голой Нкечи, на Мегере была надета белая, тонкая прозрачная блузка, что очень нравилось Вашингтон. Особенно то, что это была ее блузка. «Где твой мужик сейчас?» — спросила Нкечи. Ей очень хотелось, чтобы голос прозвучал равнодушно, но в нем все равно послышались ревнивые нотки. «Остался в Европе?» «Скоро появится», — спокойно ответила Мегера. Сделала маленький глоток вина и спросила так, будто не понимала. «Почему ты о нем спрашиваешь?» «Возьмешь его на остров?» У Вашингтона раздулись ноздри, но поскольку она смотрела в окно, Эрна этого не увидела. «Скорее всего...» «Любишь его?» «Люблю». Нкечи резко повернулась, на мгновение превратившись в гибкую, очень опасную кошку. Черную кошку на черных простынях. И сверкнула глазами. «Подойди». Эрна выдержала недлинную паузу, словно размышляя, имеет ли смысл подчиняться. Сделала глоток вина, чуть больше, чем в предыдущий раз, и подчинилась. И улыбнулась, оставив рот приоткрытым. Нкечи скользнула к краю кровати, уселась, крепко обняла Эрну за бедра, прижалась лицом к ее плоскому животу и тихо сказала: «Ты делаешь мне больно». Мегера тяжело вздохнула и провела рукой по волосам любовницы. «Мне больно от того, что ты говоришь о нем». «Ты сама спросила?» «Я надеялась, что ты ответишь иначе». Нкечи прикоснулась губами к животу Эрны, полоскала языком пупок и потянула вниз, к себе. «Надеялась, что ты догадаешься ответить иначе». А когда Эрна уселась на кровать, взяла из ее руки бокал и допила вино. «Ты должна была ответить иначе. Мы едва знаем друг друга». Шепотом отозвалась Мегера, медленно ведя пальцами по груди Вашингтон, задержавшись на напрягшемся соске любовницы, а затем заставила черную кошку лечь и оказалась сверху. «Ты обладаешь удивительным даром влюблять в себя», — прошептала Вашингтон, послушно укладываясь на спину и раздвигая ноги. «Или я просто дура». Бокал соскользнул на пол, но не разбился, спасенный длинным ворсом ковра. «Чувства не делают тебя дурой», — ответила Эрна. Она склонилась, щекоча любовницу длинными волосами, и принялась целовать груди Нкечи, одновременно лаская их руками, постепенно спустилась к животу, а затем еще ниже, к черным волосам на лобке, остановившись меж раздвинутых бедер. «Чувства прекрасны». «Что ты чувствуешь ко мне?» — спросил Вашингтон. Ее голос стал прерывист. «Сейчас узнаешь», — пообещала Мегера. И целуя так, что Нкечи не смогла сдержать крик.